прошу с погоды вашей руки. Веселье мы сгуляем боровое, заручат нас у небе журуки, и сребный ложек нам заселят хвои, заручат нас у небе журуки. И сребный ложек нам застелят хвои, прошу с погоды вашей руки. Веселье мы сгуляем боровой, догонит реха нашу тишиню, и чутки не образят нашу сгоду, и заколышут хмары вышиню. Само да вспомнит давнюю лагоду, и заколышут хмары вышиню. Само да вспомнить давнюю лагоду, догонить реха нашу тишиню, и чутки не образять нашу згоду, и тени переплытают себе, сны крозами, а крозы станут с нами, почну наивно верить ворожбе, забудуся на все на свете с вами, почну наивно верить ворожбе. Забудуся на все на свете с вами, и тени переплытают себе, сны крозами, а крозы станут с нами. Хочу напиться с радостной раки, удачу запросить худшею гости, прошу покорно вашей руки, каб не отбился я от рук милость.